Я вернулся домой и сел за письменный стол, но не мог работать. Я закрыл глаза, и передо мной появилось изменившееся лицо лондонского издателя. Конечно, нужно принять во внимание исключительные обстоятельства и ваш тогдашний возраст, но если бы ваш выстрел был более точен... Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple. Я опять с необыкновенной ясностью увидел эту дорогу и лес. Это было здесь, в моей комнате, дойдя до меня через побежденное пространство, отделявшее меня в данный момент от далекого юга России. Мне было искренне жаль Вольфа. Тот мир, который я потерял, не знаю почему. Да и потом это утешительная философия. Мы проходим каждый день через космические катастрофы, но несчастье в том, что космические катастрофы оставляют нас равнодушными. А малейшее изменение в нашей собственной, такой незначительной жизни вызывает боль или сожаление, и с этим ничего нельзя поделать. Кто нам вернет это время? Никто, конечно. Но если бы это чудо случилось, то мы очутились бы в чьей-то чужой и далекой жизни, и неизвестно, была ли бы она лучше нашей. Впрочем, что значит лучше? Жизнь, которая нам суждена, не может быть другой. Никакая сила не способна ее изменить. Даже счастье, которое того же порядка, что представление о смерти, так как заключает в себе идею неподвижности. Вне неподвижности нет счастья. Того самого, которого какой-то восточный властелин не мог найти ни в книгах премудрости, ни в хребте коня, ни на груди женщины. Леночка могла бы сказать, «Потом, когда мы расстанемся с тобой, и у меня будет другой любовник, может быть, она ничего не расскажет ему обо мне, может быть, лаконично заметит». В это время у меня был роман с одним человеком, и эта фраза будет заключать в себе все те ночи, когда она мне принадлежала, разгоряченное ее лицо, ее груди, сдавленные в моих объятиях, гримаса в последнюю минуту и все, что этому предшествовало. Потом будут еще чьи-то объятия и тот же голос с теми же интонациями, в сущности почти безличными, потому что она так говорила со мной, а до этого с другими, и это, наверное, звучало одинаково искренне всегда. Какое богатство чувственных возможностей и какая бедность выражения. Да, конечно, самая прекрасная девушка не может дать больше, чем она имеет. И чаще всего она имеет столько, сколько у нас хватает душевной силы создать и представить себе. И поэтому Дульцинея была несравненна. Еще один обман, если считать, что действительность более права, чем воображение. И Леночка, может быть, не заслуживает моего порицания. Что мне мешает думать, что она всегда будет принадлежать только мне? Что она никого не любила, кроме меня? А если думала, что любила или будет любить, то это чудовищная и совершенно явная ошибка, даже если она этого не понимает. И даже если неизбежен уход и неизбежна измена, то вот в какой-то промежуток времени все, что составляет ее сущность, принадлежит мне. И это самое главное. Потом будут только обрывки, которые достанутся другим, и эти другие никогда уже не будут знать того, что она дала мне, всего душевного и физического богатства, которое я получил от нее как дар. И после этого что еще могло у нее остаться? Я вдруг почувствовал ее так близко от себя, что у меня появилось абсурдное желание повернуть голову и посмотреть, не здесь ли она. Я так ясно ощущал запах ее духов, движение ее тела под платьем. Мне казалось, что я вижу ее глаза и слышу эту внезапно падающую интонацию ее голоса, которую удержала навсегда моя благодарная память. Я любил ее больше, чем кого бы то ни было, и, конечно, больше, чем себя. И вот, раз в жизни, в силу этого жадного чувства, я приблизился бы к евангельскому идеалу, если бы Евангелие говорило о такой любви. Вспомните, что Христос был неизменно печален. И вот опять призрак Александра Вольфа. В авторе «I'll come tomorrow» было нечто, на чем мне не хотелось остановиться. Надо, однако, дойти до конца. Я чувствовал себя бесконечно виноватым перед ним. Да, несомненно. Но все-таки я два раза заметил в его глазах это страшное выражение. Сначала, когда он узнал, что это я стрелял в него и поднялся из-за стола, и потом, когда он сказал мне «милый друг». В конце концов, тогда, в России, это он скакал за мной на своем белом жеребце, и, собственно, я должен был оказаться жертвой, а не он. И затем, недаром он все возвращался в своих разговорах к этому мгновенному и насильственному прекращению ритма, непременно мгновенному и насильственному. Да, конечно, именно он был носителем все той же неистребимой и непобедимой идеи. Английский писатель, автор той книги, призрак Александра Вольфа, этот всадник на апокалипсическом белом коне, человек, лежавший тогда, после моего выстрела на дороге, этот человек был убийцей. Он, может быть, этого не хотел. Он был, казалось бы, слишком умен и слишком культурен, чтобы этого хотеть. Но он не мог не знать эту безличную притягательность убийства, которую так отдаленно и теоретически знал и я, из которой началась история мира, в тот день, когда Каин убил своего брата. Вот почему мое воображение так упорно возвращалось к нему все эти годы. Воспоминание о нем неизменно связывалось с представлением об убийстве, тем более трагическим, что от него нельзя было уйти, так как эта идея была облечена в форму двойной неизбежности. Нести с собой смерть или идти ей навстречу, убить или быть убитым. Ничем другим нельзя было остановить то слепое движение, которое олицетворял собой Александр Вольф. И это вообще было одно из самых непреодолимых представлений, заключавших в себе одновременно вопрос и ответ. Потому что во все времена люди отвечали на убийство убийством. Будь это война или суд присяжных, столкновение чувств или интересов, возмездие или справедливость, нападение или защита. В чем была соблазнительность именно этой формы преступления, независимо от того, как это понималось или какие внешние причины или побуждения вызывали его? В этих нескольких секундах насильственного прекращения чьей-то жизни заключалась идея невероятного, почти нечеловеческого могущества. Если каждая капля воды под микроскопом есть целый мир, то каждая человеческая жизнь содержит в себе, в своей временной и случайной оболочке, какую-то огромную вселенную. Но даже если отказаться от этих преувеличенных, как под микроскопом представлений, то все же остается другая очевидность. Всякое человеческое существование связано с другими человеческими существованиями. Те, в свою очередь, связаны со следующими, и когда мы дойдем до логического конца этой последовательности взаимоотношений, то мы приблизимся к сумме людей, населяющих громадную площадь земного шара. Над каждым человеком, над каждой жизнью висит настоящая угроза смерти во всем ее бесконечном разнообразии. Катастрофа, крушение поезда, землетрясение, буря, война, болезнь, несчастный случай — какие-то проявления слепой и беспощадной силы, особенность которых заключается в том, что мы никогда не можем заранее определить минуты, когда это произойдет, этот мгновенный перерыв в истории мира. Ибо не ведаете ни дня, ни часа. И вот тому из нас, у кого хватит душевной силы на преодоление страшного сопротивления этому, вдруг дается возможность стать на какое-то короткое время сильнее судьбы и случая. Землетрясения и бури, и точно знать, что в такую-то секунду он остановит ту сложную и длительную эволюцию чувств, мыслей и существований, то движение многообразной жизни, которое должно было бы раздавить его в своем неудержимом ходе вперед. Любовь, ненависть, страх, сожаление, раскаяние, воля, страсть, любое чувство и любая совокупность чувств, любой закон и любая совокупность законов — все бессильно перед этой минутной властью убийства. Мне принадлежит эта власть, и я тоже могу стать ее жертвой. И если я испытывал ее притягательность, то все остальное, находящееся вне пределов этого представления, мне кажется призрачным, несущественным и неважным, и я не могу уже разделить того интереса ко множеству незначительных вещей, которые составляют смысл жизни для миллионов людей. С той минуты, что я знаю это, мир для меня становится другим, и я не могу жить, как те остальные, у которых нет ни этой власти, ни этого понимания, ни этого сознания, ни обыкновенной хрупкости всего, ни этого ледяного и постоянного соседства смерти. Это было простым логическим выводом из той своеобразной философии, отрывки которой мне излагал Вольф, проявлением той идеи неподвижности, совершенно для меня неприемлемой, но против которой можно было бороться только ее же оружием. И применение этого способа борьбы невольно приближало ко мне зловещий и мертвый мир, призрак которого преследовал меня так давно. Что можно было еще противопоставить этой философии, и почему каждое ее слово вызывало у меня внутренний и неизменный протест? Я тоже знал и чувствовал всю хрупкость так называемых положительных концепций. И я тоже знал, что такое смерть. Но я не испытывал ни страха перед ней, ни ее притяжения. Было нечто трудноопределимое, что не позволяло мне дойти до конца в этой тягостной области понимания последних истин. Я так напряженно думал об этом, что мне даже начало казаться, будто я слышу какой-то приближающийся шум. Так точно он должен был, усиливаясь, дойти до меня. Мне казалось, что я знаю ответ на этот вопрос и знал его всегда, и он был настолько естественен и очевиден, что у меня никогда, в последнюю минуту, не могло бы возникнуть сомнение в том, каким именно он должен был быть. Но сейчас, сегодня, в эту минуту, я не мог его найти. Я вынул папиросу и зажег спичку, которая вспыхнула и моментально погасла, оставив после себя запах недогоревшего фосфора. И тогда я ясно увидел перед собой густые деревья сада в медном свете луны и седые волосы моего учителя гимназии, который сидел рядом со мной на изогнутой деревянной скамье. Была ранняя осень и ночь. Утром следующего дня начинались мои выпускные экзамены. Я работал весь вечер и потом вышел в сад. Когда я проходил по длинному гимназическому коридору, товарищи, которых я встретил, сказали мне, что час тому назад одна из наших учительниц, молодая женщина, 24 лет, покончила с собой. В саду я увидел учителя, сидевшего на скамейке. Я сел рядом с ним, достал папиросу, зажег спичку. И вот тогда, как теперь, она сразу потухла, и я почувствовал тот же самый запах. Я спросил его, что он думает о смерти этой женщины и о жестокой несправедливости ее судьбы, если можно применить к таким понятиям, как судьба и смерть, наши привычные слова — жестокий, печальный, незаслуженный. Он был очень умный человек, быть может, самый умный из всех, кого я когда-либо знал, и замечательный собеседник. Даже люди замкнутые или озлобленные — чувствовали по отношению к нему необыкновенное доверие. Он никогда не злоупотреблял ни в малейшей степени своим огромным, душевным и культурным превосходством над другими, и поэтому говорить с ним было особенно легко. Он сказал мне тогда, между прочим: «Нет, конечно, ни одной заповеди, справедливость которой можно было бы доказать неопровержимым образом, как нет ни одного нравственного закона, который был бы непогрешимо обязателен. И этика вообще существует лишь постольку, поскольку мы согласны ее принять. Вы спрашиваете меня о смерти. Я бы сказал о смерти и всех ее бесчисленных проявлениях. Я беру смерть и жизнь условно, как два противоположных начала, охватывающих в сущности почти все, что мы видим, чувствуем и постигаем. Вы знаете, что закон такого противопоставления есть нечто вроде категорического императива. Вне обобщения и противопоставления мы почти не умеем мыслить». Это было не похоже на то, что он говорил нам в классе. Я слушал его, не пропуская ни одного слова. «Я устал сегодня», — сказал он. «Надо идти спать». «А вы занимались? Готовились к экзамену?» «Я бы хотел быть на вашем месте». Он поднялся со скамейки. Я встал тоже. Листья были неподвижны. В саду стояла тишина. «У Диккенса где-то есть одна замечательная фраза», — сказал он. «Запомните ее, она стоит этого. Я не помню, как это сказано буквально, но смысл ее такой. Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последнего дыхания. Спокойной ночи». И вот теперь я также встал с кресла, как тогда со скамьи, на которой сидел рядом с ним, и повторял эти слова, которые как-то особенно значительно звучали сейчас. «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последнего дыхания». И в эту минуту затрещал телефон. Я снял трубку. Голос Елены Николаевны спросил: «Куда ты пропал? Я по тебе соскучилась. Что ты сейчас делаешь?» И после того, как я услышал первый звук этого голоса, привычно измененный телефоном, я сразу забыл все, о чем только что думал. Так мгновенно и глубоко точно этого никогда не существовало. «Я встаю с кресла», — сказал я. «В левой руке я держу телефонную трубку. Правой рукой я кладу в карман пиджака папиросы и спички. Затем я смотрю на часы. Теперь 5:55. В 7:15 я буду у тебя». Мы пообедали рано, 7:00. Она была в легком летнем платье. Мы сидели в ее комнате и пили чай с необыкновенно вкусным шоколадным тортом, который приготовила Анни. Он трещал и таял во рту, и в нем был очень приятный оттенок какой-то неуловимой пряности. «Как ты находишь торт?» «Замечательный», — сказал я. «В нем, однако, есть что-то негритянское, но, так сказать, приятное негритянское». Вроде каких-то отдаленных отзвуков их пения. «Ты впадаешь в лиризм только при очень определенных обстоятельствах». «Можно узнать, какие это обстоятельства?» «О, это очень несложно. Есть две вещи, к которым ты всегда неравнодушен. Это, во-первых, еда, во-вторых, женщины». «Спасибо за лестное мнение. Можно тебе выразить в таком случае сочувствие по поводу твоего выбора?» «Я тебе не сказала, что нахожу эти черты отрицательными». Я был пьян от ее присутствия, и это, наверное, было в моих глазах, потому что она заметила мне: «Какой ты нетерпеливый, какой ты жадный. Тебе необходимо держать меня именно так, обхватив рукой мое тело и сжимая мне ребра. Когда мне будет 60 лет, Леночка, я буду думать о тщете всего земного и о неверности чувств. Я думаю об этом иногда даже теперь. Наверное, тогда, когда отсутствуют именно те обстоятельства, при которых проявляется твоя склонность к лирике». Я замечал в ней новую черту, которой не было в начале нашей с ней близости. Она нередко дразнила меня, но всегда по-товарищески, без какого бы то ни было желания сказать мне что-нибудь действительно неприятное. Может быть, это происходило от того, что ее заражало мое ироническое отношение ко многим вещам, и она невольно впадала в этот тон. Кроме того, Мне казалось несомненным, что она понемногу обретала ту душевную свободу и ту непосредственность, отсутствие которых было так очевидно раньше. Я предложил ей поехать за город на несколько дней. Она тотчас же согласилась. Утром следующего дня мы выехали на автомобиле из Парижа, и в течение целой недели, без определенного назначения, мы путешествовали на расстоянии 100 или 150 километров от города. Однажды, когда неожиданно оказалось, что в резервуаре больше не оставалось бензина, мы вынуждены были ночевать в лесу, в автомобиле. Была гроза с сильным дождем, и при свете молнии я видел сквозь забрызганные стекла машины деревья, обступавшие нас со всех сторон. Елена Николаевна спала, скорчившись на сиденье и положив мне на колени свою теплую и тяжелую голову. Я сидел и курил. И когда я опускал на секунду оконное стекло, чтобы стряхнуть пепел с папиросы, в мои уши врывался трепещущий звук бесчисленных капель по листьям. Пахло землей и мокрыми стволами деревьев. Где-то недалеко с влажным хрустом ломались маленькие ветки. Потом дождь стихал на минуту, затем снова блестела молния, гремел гром, и опять струи воды с прежней силой начинали стучать по крыше автомобиля. Я боялся двинуться, чтобы не разбудить Елену Николаевну. Мои глаза слипались, и голова откидывалась назад. И я думал, засыпая и тотчас же просыпаясь, о многих вещах одновременно, и прежде всего о том, что как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь, и какие бы события ни случились, я запомню навсегда эту ночь. Голову женщины на моих коленях, этот дождь и то состояние полусонного счастья, которое я ощущал тогда. По давней привычке задерживать каждое мое чувство и стараться его понять, я все искал, откуда и почему я так давно и так слепо знал, что однажды я испытаю это счастье, и что в нем даже не будет ничего неожиданного. Точно это законная, естественная вещь, которая всегда была мне суждена. И тогда же мне пришла мысль, что если бы я захотел понять это все и найти где-то в далеком пространстве ту воображаемую минуту, с которой это началось, если бы я захотел выяснить до конца, как это произошло и почему это стало возможно, и как теперь я оказался летом в лесу, ночью, под дождем с женщиной, о существовании которой я ничего не знал еще несколько месяцев тому назад, и вне которой, однако, сейчас я не мог бы представить себе свою жизнь, мне нужно было бы потратить годы труда и утомительных усилий памяти, и я мог бы написать об этом, наверное, несколько книг. Этот ровный шум дождя, это ощущение головы, лежавшей на моих коленях, и мои мускулы уже начали привыкать к отпечатку этой круглой и нежной тяжести, которую они испытывали. Это лицо, на которое я смотрел в темноте, точно наклоняясь над своей собственной судьбой. Это незабываемое ощущение блаженной полноты. Как, в конце концов, это было возможно? За свою жизнь я видел столько трагического или отвратительного, я столько раз видел измену, трусость, отступничество, алчность, глупость и преступление. Я был настолько отравлен всем этим, что, казалось, я не был уже способен почувствовать нечто, в чем было бы хотя бы отдаленное отражение хотя бы кратковременного совершенства. В эти часы я был далек от сомнений, которые обычно меня не покидали, от неизменного ощущения печали, от насмешки, в общем, от того, что составляло сущность моего постоянного отношения ко всему, что со мной происходило. Мне казалось, если бы не было того, что было теперь, то жизнь моя была бы прожита даром, и это всегда будет так, что бы ни случилось потом. Я никогда не ощущал этого с такой ясностью, как в ту ночь. Я не мог не отдавать себе отчета в том, что этой особенной чистоты ощущений в моей жизни не было никогда. Все было сосредоточено в этот промежуток времени на одной единственной мысли — и хотя она заключала в себе все, что я знал и думал, и все, что предшествовало именно этому промежутку времени, в ней, конечно, был тот элемент неподвижности, о котором говорил Вольф. В конце концов, он, может быть, был прав. Если бы мы не знали о смерти, мы не знали бы и о счастье, так как если бы мы не знали о смерти, мы не имели бы представления о ценности лучших наших чувств. Мы бы не знали, что некоторые из них никогда не повторятся, и что только теперь мы можем их понять во всей их полноте. До сих пор это не было нам суждено. Потом будет слишком поздно. Это, в частности, было одной из причин, которые побуждали меня не рассказывать Елене Николаевне историю Вольфа. Я вовсе не собирался ее скрывать. Наоборот, я неоднократно думал, как именно я ее расскажу. Но в эти дни мне не хотелось, чтобы в тот мир, в котором мы жили, вошло нечто чуждое и враждебное ему. Я полагаю, что Елена Николаевна думала так же, как я, потому что за всю неделю она не вспомнила о свидании с призраком, о котором я ей говорил. Я неоднократно вспоминал о том, что если бы я записал за это время все мои разговоры с Еленой Николаевной, то получился бы какой-то непонятный вздор, обидный по отсутствию мысли. Он сопровождал те переливы чувств, которые были характерны для этого периода и вне которых для нас ничто не существовало, и все окружавшее казалось забавным или смешным. Узоры обоев в гостиницах, где мы ночевали, лица горничных или хозяек, или меню обедов, или костюмы наших соседей по столу, или те совершенно незначительные вещи, которые их занимали. Потому что единственные вещи, имевшие действительно важное значение, знали только мы двое, и больше никто. Мы вернулись в Париж ровно через неделю. Меня ждала спешная работа, в которой Елена Николаевна по обыкновению приняла деятельное участие. Первый день прошел как всегда. Но когда она разбудила меня на следующее утро, меня поразило выражение тревоги, которое, как мне показалось, промелькнуло несколько раз в ее глазах. Затем она ответила мне не впопад, чего с ней никогда не случалось до сих пор. «Что с тобой?» «Ничего», — ответила она. «Это может быть глупо, но мне хотелось спросить у тебя одну вещь». «Да». «Ты меня действительно любишь?» «Мне так казалось. Мне это хотелось выяснить». «Сколько тебе лет?» «Нет, правда, это важно знать». Я расстался с ней, как обычно, поздно ночью. Она жаловалась, что устала, и сказала, что завтра придет ко мне только в 4 часа дня. «Хорошо», — сказал я. «Тебе будет полезно отдохнуть».